Лобсанг Рампа. Третий глаз. Глава первая. Детские годы. Эх ты! В 4 года не можешь удержаться в седле. Когда же ты станешь настоящим мужчиной? И что скажет твой достойнейший отец? Старый Цзу в сердцах вытянул хлыстом пони, заодно досталось и незадачливому наезднику, и сплюнул на землю. Раззолоченные купола и крыши Паталы искрились в лучах яркого солнца. Ближе раскинулось живое лазурное озеро Змеиного замка, легкой рябью выдавая места, где резвились водоплавающие птицы. Вдалеке по каменистой горной тропе тянулись покидающие Лхасу люди. Оттуда слышны были удары и громкие крики, которыми погонщики подбадривали медлительных яков. Где-то совсем близко время от времени сотрясало воздух низкое «бым-бым». Это монахи-музыканты, забравшись подальше от слушателей, учились играть на своих бас-трубах. Мне не досуг было любоваться этими обычными повседневными вещами. Сложнейшая задача — удержаться на спине непокорного пони — стояла передо мной. У Накима же на уме было совершенно иное. Ему необходимо было отделаться от седока, убежать на пастбище, кататься по траве и звонко ржать. Старый Цзу славился как суровый и принципиальный наставник. Всю свою жизнь он исповедовал настойчивость и твердость, и вот теперь его терпение как воспитателя и инструктора верховой езды у 4-летнего ребенка подвергалось серьезному испытанию. На эту должность уроженец Кама был отобран из большого числа претендентов благодаря высокому, свыше 7 футов росту и огромной физической силе. В тяжелом войлочном костюме широченные плечи Цзу выглядели еще более внушительными. В Восточном Тибете есть одна область, где мужчины особенно выделяются ростом и крепким сложением. Это всегда обеспечивает им преимущество при наборе монахов-полицейских в ламаистские монастыри. Толстые подкладки на плечах одежды делают этих стражей порядка еще массивнее, а лица, вымазанные черной краской, просто устрашающими. Они никогда не расстаются с длинными дубинами и в любой момент готовы пустить их в дело. Все это не может вызвать у несчастного злоумышленника ничего, кроме ужаса. Когда-то Цзу тоже служил монахом-полицейским, но теперь, какое унижение, должен был нянчить малыша-аристократа. Цзу не мог подолгу ходить, так как был сильно искалечен. Он даже редко слезал с лошади. В 1904 году англичане под командованием полковника Яндхазбенда вторглись в Тибет, опустошили страну, считая очевидно, что лучший способ завоевать нашу дружбу – это обстрелять из пушек наши дома и перебить часть и без того малочисленных тибетцев. Цзу, принимавшему участие в обороне, в одном из сражений вырвала часть левого бедра. Мой отец был одним из лидеров тибетского правительства. Его род, как и род моей матери, принадлежал к 10 самым аристократическим и влиятельным семействам Тибета, игравшим значительную роль в политике и хозяйстве страны. Я еще расскажу вам кое-что о системе нашего правления. 6 футов ростом, массивный и крепкий, мой отец недаром гордился своей силой. В юности он сам поднимал пони. Немногие из тибетцев могли, подобно ему, похвастать победой в состязаниях с уроженцами Кама. У большинства тибетцев черные волосы и темно-карие глаза. Мой отец и здесь выделялся. Он был сероглазым шатеном. Очень вспыльчивый, он нередко давал волю своему раздражению, которое оказалось нам беспричинным. Мы редко видели отца. Тибет переживал тяжелые времена. В 1904 году, перед вторжением англичан, Далай-лама удалился в Монголию, а на время своего отсутствия переложил управление страной на моего отца и на других членов кабинета. В 1909 году, после непродолжительного пребывания в Пекине, Далай-лама вернулся в Лхасу. В 1910 году китайцы, вдохновленные примером англичан, взяли штурмом Лхасу. Далай-ламе снова пришлось бежать, на этот раз в Индию. Во время Китайской революции в 1911 году китайцев изгнали из Лхасы. Но до этого времени они успели совершить множество ужасных преступлений против нашего народа. В 1912 году Далай-лама вернулся в Лхасу. В течение труднейших лет его отсутствия на отца и коллег по кабинету легла вся ответственность за судьбу страны. Мать не раз говорила, что в те дни отец был занят как никогда и, конечно, не мог уделить никакого внимания воспитанию детей. Фактически мы не знали отцовского тепла. Мне казалось, что ко мне отец был особенно строг. Цзу, и без того скупой на похвалу или ласку, получил от него инструкцию «сделать из меня человека или сломать». Я плохо управлялся с пони. Цзу воспринял это как личное оскорбление. В Тибете детей из высшего сословия сажают на лошадь раньше, чем они начинают ходить. В стране, где нет колесного транспорта и где все путешествуют либо пешком, либо верхом, очень важно быть хорошим наездником. Дети тибетских аристократов обучаются верховой езде ежедневно и ежечасно. Стоя на узких деревянных седлах, на полном скаку они умеют поражать движущиеся мишени из винтовок и луков. Хорошие наездники могут нестись по полю в полном боевом порядке и менять лошадей на скаку, то есть перепрыгивать с одной лошади на другую. А я в 4 года не способен удержаться на пони. Мой пони Наким был мохнат и длиннохвост. Его узкая морда отличалась исключительной выразительностью. Он знал на удивление много способов сбросить на землю неуверенного в себе седока. Излюбленный прием Накима заключался в том, чтобы взять с места в карьер и тут же внезапно затормозить, да еще наклонить при этом голову. В тот самый момент, когда я беспомощно скользил вниз по его шее, он резко вскидывал голову с эдаким особым поворотом, чтобы я совершил полное сальто в воздухе, прежде чем шлепнуться на землю. А он спокойно останавливался и смотрел на меня сверху с выражением высокомерного превосходства. «Рысью тибетцы никогда не ездят». Пони слишком малы, и всадник выглядел бы просто смешным. Мягкая иноходь оказывается вполне достаточной. Галоп же практикуется только в учебных упражнениях. Тибет всегда был теократическим государством. Прогресс внешнего мира не представлял для нас никакого искушения. Мы хотели одного – спокойно медитировать и преодолевать ограниченность телесной оболочки. С давних времен наши мудрецы понимали, что богатства Тибета возбуждают зависть и алчность Запада, и что когда придут иностранцы, уйдет мир. Вторжение китайских коммунистов подтвердило правоту мудрецов. Мы жили в Лхасе в престижном квартале Линкор. Наш дом стоял недалеко от окружной дороги под сенью вершины. В самой Лхасе есть три кольцевые дороги и еще одна внешняя – Линкор. Ее хорошо знают паломники. В то время, когда я родился, наш дом, как и все другие дома, был трехэтажным со стороны дороги. Трехэтажная высота была официально разрешенным пределом, потому что никто не имел права смотреть сверху вниз на Далай-ламу. Но поскольку этот высокий запрет действовал только на время ежегодного церемониального шествия, многие тибетцы сооружали на плоских крышах домов легко разбираемые деревянные надстройки и использовали их практически в течение 11 месяцев в году. Наш каменный, старой постройки дом большим квадратом огораживал внутренний двор. На первом этаже размещался скот, а мы жили в верхних помещениях. В доме была каменная лестница. В большинстве тибетских домов есть такие лестницы, хотя крестьяне вместо лестниц используют врытые в землю столбы с зарубками, лазая по которым нетрудно сломать себе ноги. Захватанные масляными руками столбы от частого пользования становятся такими скользкими, что обитатели нередко по неосторожности срываются с них и приходят в себя уже этажом ниже. В 1910 году, во время нашествия китайцев, наш дом был частично разрушен. Особенно пострадали внутренние стены. Отец заново отстроил дом и сделал его пятиэтажным. Поскольку достроенные этажи не выходили окнами на окружную дорогу, и мы не имели возможности взирать свысока на Далай-ламу во время процессии, то этому никто не перечил. Дверь, ведущая во внутренний двор, была массивной и темной от времени. Китайские захватчики не одолели ее мощного каркаса и сумели только пробить брешь рядом в стене. Как раз над этой дверью находилось помещение эконома, наблюдающего за всеми, кто входил и выходил из дома. Он вел хозяйство, распределял обязанности по дому, увольнял и назначал слуг. Когда монастырские трубы возвещали конец дня, под окном эконома собирались нищие лхасы, чтобы запастись чем-нибудь на ужин. Все состоятельные жители города знали бедняков в своих кварталах и помогали им. Часто по улицам проходили закованные в цепи узники. Тюрем в Тибете было очень мало, поэтому осужденные просто ходили по улицам и собирали милостыню. В Тибете к осужденным относятся снисходительно, без презрения. Никто не считает их отвергнутыми обществом. Мы понимаем, что на их месте может оказаться каждый, и жалеем их. Справа от эконома жили каждый в своей комнате два монаха. Это были наши духовники, денно и нощно молившие небеса о благоволении к нашему дому. Среднеимущие семьи содержали только одного духовника. Наше социальное положение обязывало иметь двоих. К ним обращались за советами и прежде чем что-либо сделать, просили их помолиться богам о ниспослании удачи. Раз в три года духовники менялись. Прежние уходили в свой монастырь, а на их место поступали новые. В каждом крыле дома была часовня, где перед алтарем с деревянными скульптурами горели масляные светильники. Семь чаш со святой водой постоянно начищались до блеска. Несколько раз в день их наполняли заново. Это делалось на тот случай, если боги придут и захотят напиться. Духовников хорошо кормили. тем же, чем питалась и вся семья, чтобы молитва их была страстной и чтобы боги услышали, как добротна наша пища. Слева от эконома жил юрист, который следил за тем, чтобы все в доме делалось по обычаю и по закону. Тибетцы очень уважают свои традиции и законы, и наш отец должен был служить выдающимся образцом законопослушания. Я вместе с братом Палджором и сестрой Ясадхарой жил в новой части дома, наиболее удаленной от дороги. Слева от нас находилась наша часовня, а справа классная комната, в которой вместе с нами учились и дети слуг. Уроки были длинными и разнообразными. Жизнь Палджора оказалась недолгой. Он был слишком слаб, чтобы приспособиться к тем трудностям, которые были уготованы нам. Ему не исполнилось еще и 7 лет, когда он покинул этот мир и отправился в страну тысячи храмов. Яса тогда было 6, а мне 4 года. Я и сейчас словно вижу, как за братом, исхудавшим и высохшим, как кора дерева, пришли служители смерти, взяли его труп и унесли с собой, чтобы разрубить на куски и отдать грифам, как того требовал обычай. Я стал теперь наследником семьи, и занятия мои усложнились. Мне было 4 года. Я питал непреодолимое равнодушие к лошадям. Отец же, человек строгих правил, хотел, чтобы я воспитывался в условиях железной дисциплины, в назидание всем. В моей стране есть такое правило: чем знатнее род, тем суровее должно быть воспитание. В отдельных аристократических семьях допускалось некоторое послабление в вопросах воспитания детей, но только не в нашей. Отец придерживался мнения, что если сын бедняка не может в будущем рассчитывать на легкую жизнь, то хотя бы в юные годы он имеет право на снисхождение и мягкое отношение к нему. И наоборот, знатного отпрыска в дальнейшем ожидают все блага, соответствующие его роду. Поэтому предельно суровое детство и граничащее с жестокостью воспитания, в основу которого положены трудности и лишения, помогут взрослому знатному человеку лучше понимать бедняков и относиться сочувственно к их заботам и нуждам. Такая постановка вопроса официально исходила от правительства. Подобная система воспитания оказывалась роковой для слабых здоровьем детей. Зато для тех, кто выживал, потом не существовало никаких преград. Цзу занимал комнату на первом этаже у главного входа. Побывав когда-то монахом-полицейским и повидав на своем веку разных людей, Цзу сильно тяготился положением отставного служаки в роли дядьки. Рядом с его комнатой находились конюшни с 20 выездными лошадьми отца, тибетскими пони и рабочим скотом. Конюхи ненавидели Цзу за его казенное усердие и привычку совать нос не в свое дело. Когда отец выезжал куда-либо верхом, его неизменно сопровождал вооруженный эскорт из 6 всадников. У всадников была своя форма, и Цзу постоянно придирался к ним по поводу ее безупречности. По неизвестной мне причине эти 6 человек имели обыкновение выстраивать коней у стены, повернувшись к ней спиной, и скакать навстречу отцу, как только он выезжал из ворот. Я заметил, что если свеситься из окна амбара, то можно дотянуться рукой до всадника. Однажды от нечего делать, я пропустил веревку через кожаный пояс одного из них в тот момент, когда он занимался проверкой своего снаряжения. Мне удалось связать узлом концы веревки и накинуть ее на крюк амбара. Все это произошло незаметно в общей суете и разговоров. При появлении отца 5 всадников поскакали ему навстречу, 6-го веревка стащила с лошади. Грянувшись о землю, он заорал во всю глотку, что попал в когти злых духов. Пояс свалился, а я в общей суматохе тихонько снял веревку и незаметно исчез. После этого я с большим удовольствием потешался над жертвой моей шуточки. «Эй, не тук, так ты, оказывается, тоже плохо держишься в седле?» Жизнь становилась нелегкой, приходилось бодрствовать по 18 часов из 24. Тибетцы считают, что неразумно спать днем. Дневные демоны могут найти спящего и вселиться в него. По этой причине спать запрещают даже детям, так как родители боятся, что их дети станут одержимыми. К больным тоже представляют монахов, в обязанности которых входит не давать подопечным спать в неподходящее время. Снисхождения нет никому, даже умирающие должны пребывать как можно дольше в состоянии полного сознания, чтобы не сбиться с пути, переселяясь в другой мир, не затеряться во время перехода. В школе мы изучали китайский язык и две разновидности тибетского – язык общеупотребительный и язык высокого стиля. Первым надлежало пользоваться в разговоре с домашними и людьми низших рангов. Второй служил для общения с людьми, равными по происхождению или рангом выше. Правила требовали изысканного обращения даже с лошадью более знатного человека, чем ты сам. К примеру, любой из слуг, проживающих в доме при встрече с нашей аристократической кошкой, величественно шествовавшей через весь двор по своим загадочным делам, спрашивал ее: «Не соизволит ли досточтимая кис-кис пройти со мной и отведать недостойного молока?» Досточтимая кис-кис, однако, независимо от оттенков стиля, соглашалась только тогда, когда ей этого хотелось. У нас был очень большой класс. В свое время это помещение служило столовой для приходящих монахов. Но потом, когда реконструировалось все здание, его переделали под школьные занятия. В школе учились все дети, проживавшие в нашем доме. Набиралось их до 60. Сидели мы на полу, скрестив ноги, перед столом или длинной скамейкой высотой около полуметра, и всегда спиной к учителю, чтобы не знать, когда и на кого он смотрит. Работать приходилось много и без передышки. В Тибете бумагу изготавливают вручную. Стоит она дорого, слишком дорого, чтобы позволить ее портить детям. Поэтому мы пользовались грифельными досками размером 30 на 35 сантиметров. Писали кусочками твердого мела, который добывался в горах Дзула, еще на 4000 метров выше Лхасы. Сама столица находится на высоте 4000 метров над уровнем моря. Мне нравился мел красноватого оттенка, а сестра Ясо обожала пурпурный. Вообще нам попадался мел всевозможных цветов – красный, желтый, синий, зеленый. Я думаю, что оттенки ему придавали примеси каких-то металлов. Но какой бы ни была причина, разноцветные мелки нас очень радовали. Больше всего неприятностей мне доставляла арифметика. Вообразите себе, 783 монаха употребляют каждый по 2 чашки дзамбы ежедневно. Причем в каждой чашке умещается по 350 граммов напитка. Требуется определить, какой будет бочка, в которой содержится недельный запас дзамбы.

чтобы подступиться к эконому со своими замыслами. Девушки и молодые женщины играли в валан. Кусочек дерева с просверленными на одной стороне отверстиями и вставленными в них перьями. Валан можно было бить только ногами. Девушки, поддерживая юбки для удобства на некоторой высоте, наносили по валану удары, стараясь не допустить его падения на землю. Запрещалось дотрагиваться до валана рукой, это означало немедленную дисквалификацию. Опытные участницы могли продержать валан в воздухе до 10 минут, не допуская ни одного промаха. Но самый большой интерес в Тибете, по крайней мере в административном округе Ю, где находится Лхаса, вызывал запуск змеев. Эту игру можно считать национальным видом спорта. Правда, запускали змеев только в определенное время года. По многолетним наблюдениям было установлено, что массовый запуск змеев в горах вызывает ливневые дожди. Это приписывалось к гневу богов дождей, поэтому запуск разрешался только осенью в сухой сезон. В некоторые времена года люди старались даже не кричать в горах, потому что крик способствует быстрой конденсации перенасыщенных дождевых облаков из Индии, в результате чего тропический ливень может разразиться совсем не тогда и не там, где нужно. Итак, в первый же день осени одинокий змей повисал над крышей храма Патала. Через несколько минут уже все небо над Лхасой пестрело другими змеями всевозможных форм, размеров и цветов. Они выписывали виражи, подпрыгивали и раскачивались на сильном ветру. Я обожал эту игру и всегда торопился, чтобы мой змей взлетел в небо одним из первых. Мы сами мастерили эти летательные аппараты. Обычно змей состоял из легкого бамбукового каркаса, обтянутого красивым шелком. Нам охотно давали этот высококачественный материал, поскольку хороший змей был вопросом чести каждого приличного дома. К основной коробке мы часто приделывали голову, крылья и хвост, и змей принимал вид страшного дракона. Мы разыгрывали целые сражения, в ходе которых каждый из нас стремился свалить на землю змея противника. Для этого мы унизывали веревку змея осколками стекла или обмазывали ее клеем, смешанным со стеклянной пылью, рассчитывая на то, что веревки соперника удастся перерезать, и тогда его аппарат достанется победителю. Иногда мы, крадучись, выходили на улицу поздно вечером и запускали змеев, предварительно закрепив на их головах и туловищах небольшие масляные фонарики. Глаза наших драконов загорались красным светом. Разноцветные туловища тоже выделялись на фоне черного неба. Особенно увлекательной бывала эта игра в тот период, когда ожидалось прибытие в Лхасу больших караванов яков из провинции Лхо-Дзонг. По детской наивности мы полагали, что караванщики, эти темные люди из далекой провинции, никогда у себя дома и слыхом не слыхали о такой новинке, как наши летающие змеи. И, конечно же, нам очень хотелось напугать их до полусмерти. Один из наших трюков заключался в том, что в змея вкладывались три различные по размерам раковины, и размещались они так, что от проходящей через них струи воздуха змей начинал издавать сверхъестественные стоны. По нашим представлениям, эти стоны ничем не отличались от звуков, какие издают изрыгающие огонь драконы. И мы были уверены, что они проймут торговцев до костей. Детское воображение подсказывало, какие ужасы испытывают несчастные в своих кибитках в тот момент, когда наши драконы с воем проносятся над их головами. Мы сами холодели от этой мысли. Я не мог себе и представить, что эти игры помогут мне в будущем, когда действительно придется летать на змеях. Но тогда это была лишь игра, зато какая увлекательная. Были игры и опасные. Например, мы сооружали огромных змеев размерами до 2-3 квадратных метров с крыльями по бокам. Мы тащили их к обрыву, где бывали особенно мощные восходящие потоки воздуха. Обвязав себя одним концом веревки вокруг пояса, мы пускали лошадь вскачь. Змей резко взмывал вверх. Поднимаясь все выше и выше, он встречался с сильным воздушным потоком. Всадника резко отрывало от седла, и он некоторое время несся в 3-4 метрах над землей, повиснув на веревке. Некоторых ловкачей едва не разрывало на две части из-за того, что они забывали вовремя высвободить ноги из стремян. Мне было легче. Я привык падать с лошади и спрыгивал вовремя, с большим удовольствием продолжая полет на змее. Забыв всякую осторожность и пускаясь во все новые авантюры, я установил, что если в момент подъема змея резко дернуть за веревку, то змей поднимается еще выше, и полет можно таким образом продлить еще на несколько секунд. Однажды я дернул за веревку с таким старанием и энтузиазмом, а ветер тоже мне помог, что меня занесло на крышу крестьянского дома, где хозяин разложил топливо на зиму. Наши крестьяне живут в домах с плоскими крышами. На них они раскладывают помет яков, который затем в сухом виде сжигается в очагах. Дом, на крышу которого я свалился, был сложен из брикетов высушенного ила, а не из камня, как большинство домов в Тибете. Там не было трубы. Вместо нее в крыше зияла дыра, через которую выходил дым. Меня протащило по крыше, недосушенный навоз разлетелся во все стороны, часть его свалилась в дыру для дыма, а затем туда же рухнул и я, прямо на головы несчастных жильцов. Мое появление, разумеется, не слишком обрадовало хозяев. Они встретили гостя гневными криками, и для начала разъяренный хозяин задал мне хорошую взбучку, а потом отвел к отцу. Отец, в свою очередь, прописал мне еще одну дозу исправительного лекарства. В ту ночь я спал на животе. На следующий день моя жизнь еще больше усложнилась. Мне предстояло насобирать в конюшне необходимое количество навоза и разложить его в должном порядке на крыше дома того самого крестьянина. Работа, можно сказать, адская для ребенка, которому еще не исполнилось и 6 лет. Зато всем, кроме меня, было хорошо. Сверстники вволю посмеялись надо мной. Крестьянин получил топливо вдвое больше, чем у него было. А отец мой еще раз показал всем, какой он строгий, но справедливый. Я же и вторую ночь был вынужден спать на животе. Верховая езда не послужила мне утешением. Может показаться, что со мной обошлись слишком строго, но я должен возразить, в Тибете нет места слабым. Лхаса находится на высоте 4000 метров над уровнем моря, ее климат очень суров, температура колеблется в самых широких пределах. Другие населенные пункты расположены еще выше. И слабые здоровьем люди представляют тяжкую обузу для других. В этом причина сурового воспитания детей, и других причин здесь нет, как нет места жестокости ради жестокости. В высокогорных районах тибетцы купают новорожденных в ледяных ручьях, чтобы выяснить, достаточно ли ребенок крепок и имеет ли он право на жизнь. Мне не раз приходилось видеть небольшие процессии, направляющиеся к ледяным источникам на высоте около 6000 метров над уровнем моря. Прибыв на место, процессия останавливается. Бабушка берет на руки ребенка, вокруг нее собирается вся семья – отец, мать, ближайшие родственники. Ребенка раздевают, и бабушка погружает маленькое тельце в поток по самую шею, так что на поверхности остается одна голова. Холод насквозь пронизывает ребенка. Он моментально краснеет, затем синеет. Скоро плач прекращается. Младенец больше не в силах протестовать. Кажется, что он уже мертв, но у бабушки немалый опыт по этой части. Она вытаскивает его из ручья, насухо вытирает и одевает. Выживет ли ребенок? На это воля Божья. Если умрет, значит, меньше несчастий выпадет на его долю. В стране с таким холодным климатом подобные испытания проводятся из самых добрых побуждений. Нельзя оставлять слабых и больных там, где медицинская помощь почти отсутствует. Смерть нескольких младенцев считается здесь меньшим злом, чем жизнь нескольких неизлечимых инвалидов. После смерти брата мои занятия пришлось ускорить, потому что в 7-летнем возрасте полагалось уже готовиться к карьере. Какой? А это уж как скажут астрологи. В Тибете любое решение от покупки яка до выбора профессии принимается по предсказанию астролога. Приближался такой момент и в моей жизни. Как раз накануне моего 7-летия мать собиралась устроить грандиозный прием и пригласить на него все высшее общество, чтобы выслушать предсказания астрологов. Моя мать была женщина выдающейся полноты, круглолицая и черноволосая. Тибетские женщины носят на голове специальные деревянные формы, через которые пропускают и укладывают волосы самым причудливым образом. Эти формы обычно покрывают лаком, инкрустируют полудрагоценными камнями, нефритом, кораллом. Вообще эти изделия давно стали предметом очень тонкого искусства. Если женская прическа еще и блестит, смазанная маслом, то впечатление она производит очень яркое. Наши женщины любят платья самых веселых расцветок с преобладанием красных, зеленых и желтых цветов. Однотонный передник с горизонтальной контрастирующей, но гармоничной по цвету лентой – почти постоянный атрибут их одежды. В левом ухе носится серьга, размеры которой зависят от положения в обществе. Мать принадлежала к семье из правительственных кругов и носила серьгу длиной более 15 сантиметров. Мы всегда были сторонниками полного равноправия мужчин и женщин. Но в управлении домашними делами моя мать пошла дальше. Она не признавала никакого равенства. В своей стихии она пользовалась непререкаемым авторитетом, властью диктатора. Короче говоря, что хотела, то и делала. В суматохе и эмоциональном ажиотаже по поводу устройства приема она действительно чувствовала себя как рыба в воде. Надо было все организовать, всем распорядиться, предусмотреть все мелочи, придумать нечто такое, что поразило бы соседей. И ей все удавалось с блеском, поскольку частые поездки с отцом в Индию, Пекин и Шанхай порождали в ее голове массу экзотических идей, которых могло бы хватить не на одну жизнь. После того, как была назначена дата приема, монахи принялись с особой тщательностью и родением выписывать приглашения на толстых ручной работы листах бумаги, предназначенных для важных сообщений. Размер каждого такого послания составлял 30 на 60 сантиметров, и скреплялось оно печатью отца семейства. Рядом с печатью отца мать ставила и свою, знак ее принадлежности к знатному роду. Была у них и общая печать, так что всего выставлялось 3 печати. Приглашение представляло собой грандиозный документ. Я дрожал от страха при одной мысли, что оказался причиной таких больших событий. Я не мог в ту пору знать, что во всей этой затее моя роль была более чем скромной. На первый план выдвигалось общественное событие. Если бы мне сказали тогда, что прием поднимет престиж моих родителей, я бы все равно ничего не понял. И мне все равно было бы страшно. Для рассылки приглашений назначались специальные гонцы. Каждый гонец садился на чистокровного жеребца и брал в руки жезл, на конце которого был прикреплен пакет с изображением фамильного герба. Жезлы украшались лентами с написанными на них молитвами, и ленты развивались в воздухе во время езды. Когда наступил момент отправки гонцов, в нашем доме началось светопредставление. Слуги охрипли от криков, лошади ржали, огромные черные доги лаяли. Выпив по последнему глотку тибетского пива, всадники шумно опустили кружки. Тут со скрипом открылись главные ворота, и вся кавалькада с дикими воплями устремилась вперед. У тибетских гонцов, несущих письменное послание, есть еще и устный вариант, причем содержание второго может существенно отличаться от содержания первого. В давние времена бандиты, устраивавшие засады на гонца, могли перехватить послание и, воспользовавшись им, совершить нападение на плохо защищенный дом или процессию. Поэтому возник обычай писать заведомо ложное послание, чтобы в свою очередь завлечь в западню разбойников. Обычай двойного послания сохранился до наших дней, поэтому еще и сегодня письменное послание может отличаться от устного варианта, который в таком случае является единственно верным. В доме беготня, переделки, уборка. Стены вымыты и покрашены заново, потолки выбелены, паркетные полы натерты воском и так отполированы, что ходить по ним становится небезопасно. Алтари главных комнат отлакированы. Появилось большое количество новых масляных ламп, одни золотые, другие серебряные, но все надраены так, что не отличишь, из какого металла они сделаны. Мать и эконом, не ведая покоя, носятся по дому, как угорелые, распоряжаются и распекают направо и налево всех, кто им попадается под руку. Слуги растерянно бегают, вид их жалок, они ничего не успевают сделать. У нас своих слуг больше 50, да еще наняли других по случаю приема. Никто не бездельничает, все работают с усердием. Даже двор вычищен, плиты так и сверкают, будто их только что доставили из каменоломни. Чтобы придать им праздничный вид, межплиточные стыки заполняют разноцветными материалами. Когда все было готово, мать собрала ошалевших слуг и приказала им нарядиться в чистейшие из чистых одежд. На кухнях царило еще большее оживление. Предстояло наготовить огромное количество еды. Тибет представляет собой гигантский холодильник. Пища, заготовленная впрок, долго не портится благодаря сухому и холодному климату. Даже при повышенных температурах съестные запасы в сухом воздухе не портятся. Поэтому мясо сохраняет свежесть в течение года,

пока он не примет золотисто-коричневый оттенок. Затем ячмень мелют на муку. Муку, в свою очередь, снова поджаривают, ссыпают в чашу и заливают горячим чаем с растопленным маслом. Все содержимое круто замешивают и придают ему форму галеты. Соль, буру и масло яка добавляют по вкусу. Приготовленная таким образом цампа раскатывается, нарезается кусочками и подается в виде лепешек или печенья различной формы. Цампа сама по себе не очень привлекает к обеденному столу, но все же служит достаточно емкой и сбалансированной пищей на всех высотах в любых условиях. Но вернемся к нашему торжественному приему. Одни готовили цампу, другие делали масло, пользуясь технологией, которую никак нельзя рекомендовать с точки зрения гигиены. Большие мешки из козьих шкур мехом внутрь служили бурдюками для пахтания масла. Их наполняли молоком яков или коз. Для того, чтобы молоко не вытекало, горловина мешка скручивалась и накрепко затягивалась. Мешки с молоком энергично мяли и встряхивали до тех пор, пока в них не сбивалось масло. Для этой работы были оборудованы специальные маслобойни из булыжников, выступающих из земли почти на полметра. Если наполненные молоком мешки многократно поднимать и опускать на булыжники, то масло внутри отделяется от молока, сбивается, это и называется пахтанием. Даже наблюдать было тяжело, когда человек по 12 слуг часами занимались этим делом. Тяжело дыша, охая, они поднимали и опускали мешки на камни. Иногда мешки то ли от неловкости обращения, то ли от ветхости лопались. Мне запомнился один здоровяк, который трудился с каким-то яростным усердием, словно хвастаясь силой своих мышц. Он работал вдвое быстрее других, от напряжения у него на шее вздулись вены. Однажды кто-то ему заметил: «Стареешь ты, Тимон, медленнее стал работать». Проворчав в ответ что-то нелестное, Тимон яростно схватил мешок и в сердцах бросил его на камни. Но тут сила сослужила ему плохую службу. Мешок порвался в тот самый момент, когда Тимон стоял над ним, вытянув руки и шею. Взметнулся столб еще полужидкого масла и ударил растерявшемуся Тимону прямо в лицо, залепив глаза, рот, уши и волосы. Галлонов 15 масла и пахты золотистой массы стекали по телу богатыря. На шум прибежала мать. Насколько я знаю, это был единственный случай в ее жизни, когда она не сказала ни слова. То ли она пришла в ярость, видя, сколько масла пропало, то ли ей показалось, что бедняга захлебнулся, но она молча схватила тяжелый разорванный мешок и с размаху шлепнула им Тимона по голове. Незадачливый Тимон потерял равновесие, поскользнулся и растянулся в масляной луже. Случались неловкие случаи, такие как Тимон портили масло. Достаточно одного небрежного движения при опускании мешка на камень, чтобы шерсть внутри отделилась от шкуры и смешалась с маслом. Если вытащить из масла дюжину-другую волосков считалось обычным делом, то целый клок шерсти вызывал неприятные чувства. Испорченное масло сжигалось в масляных лампах или раздавалось нищим, которые его перетапливали и отфильтровывали. Нищим перепадали и всевозможные ошибки поваров. Если в каком-нибудь доме принималось решение показать соседям настоящий уровень жизни, то такого рода ошибки, то есть на самом деле замечательно приготовленные блюда, отдавались нищим. После чего эти джентльмены, ублаготворенные и наевшиеся до отвала, ходили и рассказывали, как бы между прочим, как их хорошо угощали. В свою очередь соседи, не желая ударить лицом в грязь, закатывали нищей братьи угощения по первому разряду. Можно было бы долго рассказывать о том, как живут нищие в Тибете. Они ни в чем не нуждаются. Профессия нищего, владеющего всеми традиционными приемами, обеспечивает просто роскошную жизнь. В большинстве восточных стран нищенство не считается позорным. Множество монахов ходят от монастыря к монастырю, прося милостыню. И эта практика считается столь же достойным занятием, как и, скажем, распространенный в других странах обычай собирать деньги на благотворительные цели. Тот, кто накормит странствующего монаха, совершает доброе дело. У нищих есть свои законы. Получив, например, милостыню, они уходят и некоторое время не беспокоят щедрого хозяина. Два наших монаха также принимали деятельное участие в приготовлениях к приему. Они заходили в кладовые, где лежали мясные туши, и возносили молитвы обитавшим в них раньше душам. Наша религия учит, что если животное погибло даже случайно, и люди хотят его съесть, то они становятся его должниками. Долг оплачивается через духовника, который, стоя перед тушей, возносит молитвы его душе. В ламаистских монастырях и храмах есть монахи, которые только тем и занимаются, что молятся за животных. Перед долгой дорогой наши монахи просят у богов милости к лошадям, чтобы те не уставали на трудном пути. Лошадь никогда не выводят из конюшни 2 дня подряд. Если на ней ездили вчера, то сегодня она отдыхает. Это правило распространяется и на тягловых животных. И животные прекрасно все понимают. Если, например, по ошибке оседлали лошадь, которая работала накануне, то ее и с места не сдвинешь. Когда с нее снимают седло, она отходит в сторону и покачивает головой, как бы говоря, «Хотела бы я посмотреть на вас, если бы с вами поступили так несправедливо». С ослами дело обстоит еще хуже. Они ждут, когда на них навьючат тюки, а потом падают и перекатываются сбоку на бок, норовя раздавить поклажу. Были у нас и 3 кошки, постоянно занятые своим делом. Одна жила в конюшне и навела там железный порядок среди мышей. С мышами иначе нельзя, они могут так обнаглеть, что съедят и саму кошку. Другая жила на кухне, точнее, это был кот, старый и немного простоватый. Он появился на свет преждевременно и выжил один из окота. Так перепугал в 1904 году Янгхазбен своими пушками кошку-мать. Поэтому новорожденному совершенно справедливо дали кличку Янгхазбен. 3-я кошка пользовалась репутацией весьма респектабельной Матроны и жила с нами. Это был настоящий образец материнской добродетели. Она ни в чем не отказывала своим шаловливым котятам. В минуты, свободные от воспитательной деятельности и материнских обязанностей, она ходила за моей матерью из комнаты в комнату, черная, маленькая, гибкая, ходячий скелет, несмотря на прекрасный аппетит. В Тибете к животным относятся очень трезво. С ними не сюсюкают, но и не рассматривают как рабов. Животное – это прежде всего живое существо, выполняющее предназначенное ему миссию и, подобно человеку, имеющее свои права. Буддизм учит, что весь скот, все живые создания обладают душой и достигают все более высоких степеней развития с каждым перевоплощением. Ответов на приглашение мы ждали недолго. Со всех сторон к нам уже неслись всадники, размахивая палками с посланиями.